Глава 13. Собрались они толпой, дабы павшего почтить. Был то муж или же сын, воин, шут или король. Как узнать, ведь статуи нет, и ни фреска, ни доска не хранят героя лик. Но они стояли там, пировали у столов, пили сладкое вино, руки алым оросив. Капли падали на пол. И слетелись тучи ос перед лютою зимой жажду жизни утолить. Поднимался пьяный шум, голос с голосом сплелись и звучал, звучал вопрос отовсюду: почему? Истина находит путь, и в собрании дураков был вопрос не почему умер он, не стоят ли этой жертвы те, что здесь заливают жизнь вином, ублажая снулых ос, собственную суть забыв, словно эхо или сон. Нет. Вопрос тот означал, почему мы собрались. Имени он не имел, но любое из имен наших мог принять, и лик мог забрать себе любой, вспышкою открылось нам. Словно при смерти оса излила последний яд, что мертвы мы все, что мы призраки в уме шута, короля или батрака, или воина, что он в пьяной дреме вдруг решил вспомнить всех, друзей, врагов, жизнь свою перелистать. Собрание у источника. Рыбак Кельтат. Даже получив 4 новых колеса, повозка тригаллов оставалась жалкой и разваленной. 2 тягловые лошади погибли во время спуска. Раздавлены 3 дольщиков. Еще один сломал себе шею. Карполан Демисанд сидел на складном стуле, жадно хлебая чай. Голова его была покрыта кровавыми бинтами. Они вышли из ледяного Омтос-Феллак, и сейчас караван окружали знакомые пустоши, солончаки и песчаные дюны 7 городов. За покрывалом облаков солнце близилось к зениту. Против обыкновения прошел дождь, и воздух пах влагой. Над головами с жужжанием сновали насекомые. «Так проявляется рождение нового моря», — сказала Гана. Паран оглянулся на нее, затем снова принялся подтягивать подпругу и укреплять ремни у седла своего мерина. Тот задерживал дыхание и надувал живот, словно надеялся, что плохо наложенная упряжь позволит в самый неподходящий момент сбросить хозяина. Лошади так часто не по собственной воле сопутствуют людям в опасных приключениях, разделяя всякие неприятности и беды. Паран вполне мог понять присущую животному несговорчивость. «Ганат», — сказал он. «Ты точно знаешь, где мы?» «Эта долина приводит к морю Раракум, там, за хребтом. К востоку ведет путь на Гданисбан. Это малоизвестный перевал». Она колебалась. «Очень давно не была я так далеко на востоке, так близко к городам вашей расы». «Гданисбан? Отлично, надо пополнить припасы». Она поглядела ему в глаза. «Я выполнила твое задание, господин колоды драконов. Дороготы выпущены. Диверс де Джим набрал из охотника превратился в жертву. Теперь ты вернешься в Даруджистан». Он поморщился. «Увы, пока не могу». «Собираешься выпускать в мир новые силы?» От ее тона он чуть не подскочил на месте. «Нет, если это зависит от меня. Ганат, куда ты направишься?» «На запад». «Ах, да, исправлять поврежденный ритуал. Интересно, кого он пленил?» «Небесную крепость Кчейн-Чемали и кое-что другое». «Небесную крепость? Боги сохраните!» «И откуда она появилась?» «Думаю, из пути». Он подозревал, что Ягудке известно больше, но решил не повторять вопрос. Капитан закончил подтягивать подпругу и произнес: «Благодарю тебя, Ганат, за помощь. Без тебя мы могли не выжить». «Возможно, однажды я попрошу ответной услуги». «Согласен». Он вытащил из тюка длинный, обернутый в тряпку предмет. Понес к купцу. «Высший маг?» Толстяк поднял глаза. «А, плата!» «Миссия выполнена. Желаете, чтобы я развернул?» «Охут, нет, Ганаспаран. Мой череп не распадается на части только благодаря магии. Даже через ножны и тряпки я чувствую энтропию меча». «Да, оружие неприятное», — ответил Паран. «К тому же осталось еще одно дело». Карполан махнул рукой. Подошла одна из пардиек и приняла татараловый меч, некогда принадлежавший адъюнкту Лорн. Отнесла на некоторое расстояние, бросила на землю и отошла. Другой дольщик держал в руках тяжелую палицу. Встав над обернутым в тряпке оружием, он примерился и с размаху опустил палицу. Еще и еще раз. Каждый удар ломал лезвие из-за татарала. Мужчина запыхался. Он оглянулся на Карпалана Демесанда. Тот, в свою очередь, глянул на Парана. «Забирайте свой осколок, господин колоды драконов!» «Благодарю!» Малозанец склонился над порванной тряпкой. Некоторое время осматривал осколки цвета ржавчины, затем выбрал кусок размером не больше указательного пальца. Тщательно завернув металл в кусок кожи, Паран положил его в кошель на поясе, выпрямился и вернулся к магу. Демесант вздохнул и не спеша встал со стульчика. «Нам пора домой!» «Желаю приятного путешествия, высший маг!» Купец постарался улыбнуться, но эта попытка прогнала с лица последние остатки румянца. Идти назад к карете ему помогал один из дольщиков. «Молюсь», — сказал Аганат тихим голосом, «чтобы он не встретил врагов по дороге через пути». Паран подошел к коню, положил руку на седло и бросил взгляд на Аганат. «В этой войне, — произнес он, — станут участвовать старшие силы. Уже участвуют. Тланы массы могут верить, что уничтожили расу якгутов, но теперь ясно, что это не так. Ты здесь. «Есть и другие, не так ли?» Она пожала плечами. Позади раздался треск, это открывался портал. Свистнули поводья, заскрипели колеса. «Ганат, якгутам не нужна война!» Паран еще немного поглядел на нее и кивнул. Вставил ногу в стремя, забрался на коня, взял поводья. «Как и ты, я чувствую себя ушедшим слишком далеко от дома. Удачного путешествия, Ганат!» «И тебя того же, господин колоды драконов!» Паран поскакал по узкой долине на восток. Пробившая ее река давно высохла, но изгибы русла еще прослеживались. Группы кустов и сухих деревьев на месте последних скоплений воды, кривые старицы и наносы ила. Через лигу долина стала широкой. На севере ее ограничивали иззубренные утесы, на юге склоны были более пологими и рыхлыми. Впереди, между полосами оврагов, виднелась дорога. Доехав до нее, Паран спешился и повел коня за собой. Становилось все жарче. Необычная влажность воздуха буквально удушала. Далеко на западе, наверное, над морем Рараку, собирались темные тучи. К тому времени, когда он поднялся из низины, тучи закрыли солнце, и в спину подул прохладный, сулящий дождь ветерок. На востоке среди холмов капитан увидел пасущихся коз и дорогу, ведущую к тракту более значительному. Она шла с севера на юг вдоль утесов. Южнее дорога поворачивала к востоку, где на горизонте клубился дым и поднималась пыль. Паран предполагал, что это Гданисбан. Он снова сел намеренно, послал его в легкий галоп. Вскоре он миновал первую пастушью деревеньку, выжженную и разграбленную. Козы по-прежнему толпились около загонов, приведенные сюда привычкой. Начинало темнеть. Он не заметил признаков захоронений и не был намерен искать их среди руин. Чума, незримое тихое дыхание серой богини. Похоже, город давно сжат тисками ужаса. В спину ударили первые капли. Вскоре вокруг зашумел ливень. Скалистый путь сразу стал скользким и опасным. Парану пришлось замедлить бег коня. Видимый мир сократился до дюжины шагов в каждую сторону. Окрестности смыло стеной серебристой воды. Вода была теплой, но Паран все же накрыл голову и плечи военным плащом с капюшоном, невольно пригнулся к спине Мерина. Натоптанная дорога превращалась в поток. Мутная вода неслась между камней и плит. Мерин пошел шагом, но все же они продвигались. Между двух холмиков дорога пропадала под огромной лужей. Тут Паран обнаружил рядом двух солдат. Рука в латной перчатке схватила поводья. «Ты едешь не в том направлении, странник», — прогудел солдат по-малозански. Второй держал в руках арбалет, незаряженный. Из-под капюшона раздался голос. «Ты добыл плащ в бою или стянул с тела мертвого малозанца?» «Нет», — отвечал Паран. «Он выдан мне как солдату, так же, как вам обоим». Впереди, насколько он смог разглядеть, через струи дождя был лагерь. Два, а может и три легиона. Палатки покрыли несколько холмов, дымы костров быстро угасали под ударами стихии. Дальше, на пригорке, уже вырисовывались стены Гданисбана. Он снова поглядел на солдат. «Кто командир вашей армии?» Солдат с арбалетом ответил. «Как насчет моего вопроса? Ты дезертир?» «Хм, строго говоря, да. К тому же я числюсь в списке павших. Я хочу говорить с вашим командиром». «Уж этого тебе не избежать. Слезай с коня, чужак. Ты арестован по подозрению в дезертирстве». Паран соскользнул с седла. «Отлично. Теперь скажете, что за армия?» «С тобой удача, госпожи. Ты пленник войска Однорукого». До Парана постепенно дошло, что армия не ведет осады. Несколько рот расположено вдоль ведущей в Гданисбан дороги. Основной лагерь сформирован полукольцом вдоль северной и западной стен. Но ближе, чем на 400 шагов до выглядящих безлюдными бастионов города, воинские посты не подходят. Один из солдат повел Мерина к ряду привязей, а второй приказал Парану следовать за ним вдоль мокрых палаток. Около них виднелись силуэты в плащах, но ни на ком не было боевых доспехов. Они вошли в офицерский шатер. «Капитан», — сказал солдат, сбрасывая капюшон, — «мы нашли человека, пытавшегося въехать в Гданисбан по дороге из Раракум. Вы сами видите, сэр, на нем малазанский военный плащ. Мы думаем, он дезертир, наверное, из 14-й армии адъюнкта». Он обращался к женщине, лежавшей навзничь на низком лежаке около дальней стены шатра. Миниатюрное светлое личико окружало грива роскошных рыжих кудрей. Женщина повернула голову к вошедшим, но вскоре также уставилась на потолок. «Отведите его к ограде. У нас же есть ограда. А, и узнайте подробности, какой полк, легион и так далее. Сначала надо записать, а потом уж казнить. И валите отсюда оба, вы все залили тут водой». «Погодите, капитан», — сказал Паран. «Я желаю говорить с самим первым кулаком». «Невозможно. И не припоминаю, чтобы разрешала тебе говорить. Вырви-ка ему ногти, Фудгар. Ну, не прямо сейчас, а...» В прежние годы капитан сделал бы... Да ничего не сделал бы. Подчинился бы правилам, писанным и неписанным, тянул бы время. Но сейчас он промок. Он хотел горячей ванны и устал. К тому же он уже проходил через подобное тогда, на весьма далеком отсюда континенте. Да, там был простой сержант и с усами, но те же огненные волосы. Разница не больше, чем между двумя ножами убийцы. Упомянутый Фудгар стоял немного сзади и левее Парана. Капитан молча качнул плечо вправо и с размаху врезал левым локтем в нос солдата. Треснули кости. Солдат плюхнулся на пол, словно мешок с дынями. Капитан резко села и даже успела вскочить на ноги, когда Паран шагнул к ней и крепко ударил кулаком в челюсть. Выкатив глаза, женщина повалилась на лежак. У лежака сломались ножки. Массируя руку, Паран огляделся. И Фудгар, и капитанша в отключке. Ропот ливня гарантировал, что звуков потасовки снаружи не слышали. Он прошел к походному сундуку и открыл его. Начал перерывать лежавшие вперемешку одежду и части доспехов. Вскоре набралось достаточно, чтобы связать обоих и вставить им кляпы. Оттащив Фудгара подальше от входа, Паран изъял у него нож-вилку, стилет и широкую кеттру, а также отстегнул пояс с мечом. Затем скомкал кусок тряпки, готовясь вставить кляп, но решил, что сломанный нос не даст солдату дышать. Так что сначала капитан крепко связал руки и ноги, потом обмотал длинную тряпку вокруг головы, оставив напротив рта узкое отверстие. Солдат сможет дышать, но не высунет язык. От него можно ждать лишь невнятного мычания. Женщину он связал подобным же образом, только вставив и закрепив ремешком настоящий кляп. Напоследок он привязал обоих к обломкам ножек лежака, а лежак — к центральному столбу шатра, чтобы они не выползли наружу. Ну, по крайней мере, пока он тут не закончит. Капитан бросил на проделанную работу последний удовлетворенный взгляд, накинул капюшон и вышел. Найдя главный проход лагеря, капитан двинулся к высокому шатру в середине. Сновавшие вокруг солдаты не обращали на него внимания. Это войско Однорукого, но ему не встретилось ни одного знакомого лица. Неудивительно. Он был командиром мостожогов, а они пропали. Большинство нынешних солдат — новобранцы или переведенные из гарнизонов Крепи, Натилога, Геннабориса. Все пришли после Паннионской войны. И все же он рассчитывал обнаружить хоть кого-то из первоначального состава армии, прошедшей весь путь до Коралла и пережившей кровопролитие. У шатра Дуджика стояли четверо стражей. Неподалеку был кто-то еще. Он держал под уздцы покрытого грязью коня. Паран подошел поближе и всмотрелся внимательнее. Знакомый. Капитан нашел то, что искал. Вестовой, но вроде бы из армии Каладана Бруда. Хотя могу и ошибаться. Как там его имя? Светло-коричневые глаза словно вцепились в Парана. Он угадал на полузакрытом лице проблеск узнавания и смущения. Вестовой выпрямил спину и отдал честь. Паран замотал головой. Поздно. Часовые уже обратили внимание. Паран ответил на приветствие небрежным жестом и поспешил встать рядом. «Солдат», — прошептал он, — «вы знаете меня? Говорите потише, прошу». Кивок. «Капитан Ганос Паран, я не забываю лица имен, сэр, но мы слышали, что...» «Да, и пусть так и останется. Ваше имя?» «Хурлокель». «Да, теперь вспомнил. Вы иногда были и хроникером, не так ли?» «Пожатие плеч». «Я записывал события, сэр. Что вы здесь делаете?» «Нужно переговорить с Дуджиком». Хурлокель оглянулся на стражу и скривил губы. «Идите за мной, сэр. На них не обращайте внимания. Они новички и не успели запомнить всех офицеров». Хурлокель отвел своего коня в боевой проход. Паран шел за ним. «Почему шатер командующего охраняют новобранцы? Ничего не понимаю. А почему вы стоите за пределами Гданисбана?» «Да, капитан, у нас были трудные времена. Чума, понимаете ли. Целители сохраняли армию, но то, что творилось с мирными семиградцами... Боги, капитан, трупы громоздятся десятками тысяч, может, уже сотнями тысяч, в каждом городе, каждой деревне, на караванных стоянках, повсюду. Кстати, с нами были золотые маранты, своего рода ренегаты, а в Гданисбане есть храм, великий храм Полиэли. Именно из него неслось злое поветрие, и чем дальше, тем сильнее». Хурлокель стер воду со лба. И Дуджик решил ударить в самое сердце. «Так точно, сэр». «Продолжайте». «Мы подошли сюда месяц назад. Первый кулак сформировал роты из ветеранов, взял из золотых марантов. Они решили вторгнуться в проклятое капище. Да, они ждали встречи с высшими жрецами и были к ней готовы. Но вот чего не ждали, так это присутствие самой богини». Глаза Парана широко раскрылись. «И кому удалось выйти?» «Почти всем, сэр, кроме золотых. Но они все больны, сэр. Чума забрала их. Они живы только благодаря усилиям целителей, и целители проигрывают сражение. Вот такие у нас дела. Мы застряли здесь, и нет никого достаточно дерзкого, чтобы принять командование и отдать приказы». Хурлокель замялся. «Или вы здесь именно за этим, капитан? Надеюсь, от всей души». Паран отвел взор. «Официально я мертв, Вестовой. Дуджик исключил из списков меня и еще... других мостожогов». «Угу. Ну, сэр, если кто и заслужил отдых на теплом солнышке...» Паран состроил гримасу. «Да, я уверен, что солнца там достаточно. И все же я не решусь принять командование. Я простой капитан». «Вы старший по званию, сэр. Дуджик взял с собой в храм всех офицеров. У нас почти 10 тысяч солдат, и единственная, кто могла бы принять командование, капитан Речушка. Представляете, она фаларская княгиня». «Огненно-рыжая?» «Да, сэр. Дикие кудри и красивая личика». «И вспухшая щека. Мы встречались». «Вспухшая щека?» «Это была неприятная встреча». Паран колебался, потом кивнул, вымолвив крепкое словцо. «Ладно, я сохраню ранг капитана, пока он здесь старший, но возьму новое имя». «Капитан Добряк, сэр». «Добряк?» «Сэр, старые солдаты о нем говорят такое... монстр, которым впору пугать детей. Здесь его никто не знает. По крайней мере, из тех, кто не подхватил лихорадку и сохранил ясный разум». «Ясно. И где должен быть настоящий добряк?» «В 14-й, сэр. Армия адъюнкта к западу от Рараку. Откуда вы прибыли?» «С запада». «Думаю, это кстати. Сэр, я сделаю вид, что узнал вас. Обо мне никто ничего не знает, кроме того, что я передавал послание первому кулаку». «Если я ехал принимать командование, почему дал двум солдатам себя арестовать?» «Да ну. Может, вы решили проверить нашу бдительность?» «Сойдет. Еще вопрос, Хурлокель. Почему вы не с Брудом на Генобакисе?» «Союз распался, сэр, после того, как Тисты Анди поселились в Черном Корале. Архивы ушли на свои равнины, Баргасты в свои холмы. Багряная гвардия просто пропала. Никто не знает, куда они ушли. Когда войско Однорукого грузилось на корабли, ну, мне показалось, с ними будет куда интереснее». «Вы пожалели?» «Жалею каждый миг, сэр». Вестовой нахмурился. «Вы сказали, капитан Речушка повредила щеку?» Я ударил ее в челюсть. И еще солдата по имени Футгар. Они лежат связанные в капитанском шатре. Хотя, может, уже выбрались». Молодой человек неприятно ухмыльнулся. «Капитан, вы сбили с ног фаларскую княгиню? Идеально. О добряке ходят истории как раз подобного сорта. Прекрасно». Паран заморгал и потер нос. «Боги, что мне до высшей власти?» Осторожно выйдя из сокрытого храма, она увидела внизу на дороге вереницу оборванных людей. Начала спускаться по каменистому пыльному склону. Ее заметили, когда до отряда оставалось шагов 15. Что за странная встреча выживших? И в ее, и в их глазах читалось одинаковое недоверие, потом узнавание и рождение чувства общности, а в глубине неиссякаемый поток горя. Им почти не понадобилось слов. Зашагав вместе с солдатами, Ластара Гил поравнялась с капитаном Сорд, рассказавшей о событиях после гибели Хатана. «Твой кулак, Тинбаральта, задержался на пороге смерти. Скорее, не плотской смерти, но смерти духа. Он потерял руку. Она так обгорела, что исцеление было невозможно. Да и лицо. Мало что от него осталось. Похоже, он любил свою внешность». Ластара хмыкнула. «Клятая борода, вечно мокрая от ароматического масла». И она начала вспоминать Тинбаральту. Никогда его особенно не жаловала. Не просто самовлюбленный. По правде говоря, трус, несмотря на все героические позы и заявления. Она вызвала в памяти то, как поспешно он бросился в отступление после убийства старшей Шаик, и как он старался приписать себе малейшие успехи, даже если дела клонились к катастрофе. В этом мужчине есть садистическая жилка, и Ластара боялась, что теперь она станет разрастаться, что Баральта будет искать способы ублажить раненое самолюбие. «Почему армия бросила вас позади?» Фарадан Сорт пожала плечами. «Они решили, что никто из запертых в пределах стен не мог пережить огненной бури». Помедлила и добавила. «Это было разумным допущением. Только Син знала, что все не так, и нечто заставило меня поверить девчонке. Мы оставались бдительными». «Они в обносках и без оружия». «Точно. Поэтому нам надо догнать армию как можно скорее». «Син может вступить в магический контакт с 14-й или Быстрым Беном?» «Такого вопроса я не задавала. Не знаю, насколько ее способности являются сырым талантом. Такие существа иногда рождаются, и без обучения у мастера они становятся проводниками хаоса. Да, сила, но дикая и ненаправленная. Хорошо уже, что она смогла отразить стену огня и спасти роты Кеннеба, хотя бы частично». Ластара бросала взгляды на сорты идущих позади солдат. «Вы Корл Рика?» «Точно. И стояли на стене». Ответом послужила натянутая, быстро угасшая улыбка. «Никому не позволено покидать эту службу». «А правда, что буревестники при атаках используют ужасное волшебство?» «Всякое волшебство ужасно. Оно убивает без разбора, зачастую с большого расстояния. Это разрушает самих людей, владеющих подобной силой, будь то смертные или кое-кто иной». «Лучше видеть глаза врага, когда он забирает твою жизнь». «По крайней мере, вы даете им шанс защититься. Пусть опонны решают, в чьих глазах погаснет свет». «Опонны? Я думала, все дело в мастерстве». «Ты еще слишком молода, капитан Ластара Гил». «Неужели?» Фарадан Сорт улыбнулась. «С каждой битвой моя вера в мастерство уменьшается. Нет, каждый раз всегда и все решают рывки господина или поддавки госпожи». Ластара промолчала. Она не согласна с таким суждением, и не только по причине надменности этой женщины. Умный и ловкий воин выживает там, где гибнет неуклюжий тугодум. Мастерство — монета, на которую покупается благосклонность опоннов. Как может быть иначе? «Ты пережила Игхатан», — снова заговорила Сорт. «Сколько в этом от удачи госпожи?» Ластара думала недолго. «Нисколько». Однажды, давным-давно, несколько десятков солдат выбрались из пределов обширной трясины. Они были в крови, они почти потеряли рассудок. От недель скитаний по гнилой воде даже кожа у них отслоилась и висела грязными полосами. Калам Михар был среди них, как и трое, шедших ныне рядом. Казалось, что изменилось лишь число выживших. Чернопёсий лес жестоко отсортировал мостожогов. Это была бесконечная кошмарная война среди сосновых рощ, в болотах и лагунах. Столкновение то с моцкими ополченцами, то с первой натийской армией, то с багряной гвардией. Выжившие словно онемели. Выйти из царства ужасов означало избавиться от отчаяния, но ничего не спешило занять место отчаяния в их душах. Так мало осталось. «Поглядите на нас», — сказал тогда Вал. «Мы просто пустые изнутри колоды. Мы прогнили насквозь, как и всякое клятое дерево в здешней болотине». Ну, оптимизма Валу всегда не доставало. «Какой ты задумчивый», — произнес Быстрый Бен. Калам мрачно хмыкнул. «Просто гадаю, Быстрый. Тебя не утомляют воспоминания?» «Неподходящая тема». «Ну, не думаю. Я уже стар. Чувствую себя стариком. Смотрю на всех этих солдат позади. Боги, какие юнцы! Вот только глаза. Думаю, и мы такими были когда-то. Но что такого мы совершили за всю жизнь? Чертовски мало стоящего». «Признаю, я тоже на тебя удивляюсь. Вот насчет того когтя, жемчуга». «Который ударил меня в спину? И что?» «Почему ты не убил его до сих пор, Калам? Для тебя такое смирение не характерно. Или ты боишься не сдержаться?» Скрипач подал голос сзади. «Так это жемчуг был в Малайзии той ночью? Дыхание худо. Калам, этот тип ошивается около 14-й с самой Рараку. То-то у него на лице хитрая ухмылочка, каждый раз как появляется». «Мне плевать на жемчуга, и убивать его я не хочу», — тихо проговорил Калам. «Перед нами стоят проблемы поважнее. Что задумала Адъюнкт? Каковы ее планы?» «Кто сказал, что она вообще что-то планирует?» — отозвался скрипач. «Он нес девочку, одну из сирот Игхатана. Девочка спала, положив себе пальчик в рот. Она преследовала Лиамана, а сейчас бежит от чумы и пытается соединиться с транспортным флотом. Что потом? Лично я считаю, мы вернемся на Гинабакис или поплывем на какой-нибудь Карланский полуостров. Такова солдатская доля. Такова солдатская жизнь». «А я думаю, ты не прав», — сказал Калам. «Все куда сложнее закрутилось». «То есть?» «Ключ ко всему — жемчуг. Зачем он околачивается здесь? Зачем шпионит за Адъюнктом? Какой смысл ему плестись по пятам армии? Говорю тебе, Скрип, дальнейшие действия Адъюнкта зависят от императрицы Лосиин и ни от кого больше». «Она нас не бросит», — пробурчал скрипач. «Ни Адъюнкта, ни 14-ю. Мы единственная армия, достойная такого названия. У нее больше нет командиров. Ну, может, какие-то есть, но если бы мне пришлось отдавать им честь, покрутил бы пальцем у виска. Малой кровью или нет, но Тавор положила конец мятежу. Это чего-то стоит». «Скрип», — сказал Быстрый Бен, — «война у нас более важная, чем тебе кажется, и она только началась. Трудно сказать, на чьей стороне императрица». «О чем ты, во имя худо?» Апсалар вмешалась. «О войне между богами, сержант. Недавно о ней говорил и капитан Паран». Калам и Бен одновременно уставились на нее. «Ганес Паран?» — проговорил убийца. «Быстрый сказал, он остался в Даруджистане. Причем тут он? И когда ты виделась с ним?» Апсалар вела свою лошадь в трех шагах позади скрипача. В седле покачивались трое сонных от жары детишек. Услышав вопрос, она дернула плечом. «Он господин колоды драконов, и в этом качестве прибыл в 7 городов. Наши пути разошлись к северу от Рараку. Калам Михар, я уверена, ты и Быстрый Бен попали в самый центр другой схемы. Ради всего святого советую быть осторожнее. В игре слишком много неизвестных сил, и среди них находятся старшие боги и даже старшие расы. Вы считаете, что узнали главные ставки, но...» «А ты узнала?» — бросил Быстрый Бен. «Не полностью, но ограничиваю свои цели тем, что реально достижимо». «Ты меня заинтриговала», — сказал скрипач. «Вот ты идешь одной дорогой с нами, а ведь я полагал, ты осела в приморской деревушке Иткакана и вяжешь шерстяной свитер для папочки». «Да, Крокуса ты могла бросить, но, кажется, мне все остальное тащишь с собой». «Мы идем одной дорогой», — ответила она. «В данный момент. Сержант, тебе не надо бояться меня». «А как насчет остальных?» — спросил Быстрый Бен. Женщина промолчала. Калам ощутил укол тревоги. Он украдкой поглядел Бену в глаза и снова уставился вперед. «Давайте для начала поймаем нашу клятую армию». «Хотелось бы мне знать, где сейчас жемчуг», — сказал маг. Беседа угасла. Нечасто колдун выражает свои желания так откровенно. Калам с дрожью осознал, что дела их плохи, может быть, безнадежны. Но они на тех напали. Словно крыши Даруджистана, незримые противники со всех сторон, смотришь и никого не видишь. Жемчуг, некогда бывший с Алкеланом, путь мокра и огонь клинка в моей спине. Все думают, что глава когтей шик, но смог бы ты взять его, дружище Калам. Быстрый сомневается и предлагает помощь. Боги, я действительно старею. Ты так и не ответил мне, сказал он Бену. А о чем ты спрашивал? Ты не устаешь от воспоминаний? А, об этом. Ну? Калам, ты даже не представляешь. Скрипачу последний разговор не понравился. Он уже начинал беситься и почувствовал себя спокойнее, когда все замолчали. Они брели по пыльному тракту, и каждый шаг отдалял проклятый город. Он понимал, что должен бы идти сзади, со своим взводом, или спереди, пытаясь выудить новости у Фарадансорд. В том, что капитан полна сюрпризов, он не сомневается. Она спасла их шкуры, это точно, но это не значит, что ей можно доверять. Нельзя. Хотя поверить хочется, по причинам самому ему неясным. Девочка шмыгала во сне и стискивала рукой его левое плечо. Палец другой руки она засунула в рот и сосала, издавая чмокающие звуки. Почти невесомо. Его взвод прошел город без потерь. Только Бальзам и, может быть, Хеллиан могут похвалиться тем же. Итак, 3 взвода из 10, 11, 30. Солдат Моука выбило полностью. 11-й взвод пропал, и этот номер навсегда останется вакантным в 14-й армии. Капитан установила новое деление, добавив 13-й для Урба. Выходило, что 4-й взвод скрипача стал фактически первым. Эта часть 9-й роты сильно уменьшилась, и сержант не питал иллюзий, что другой части, той, что не вошла в храм, повезло больше. Что еще хуже, они потеряли много сержантов. Бардук, Мазель, Моук, Сабилон, Таг. «Эй, ладно тебе, нас потрепали, но мы живы». Он отстал на несколько шагов, поравнявшись с Караббом Пхиланом Тенуаласом, последний выживший из мятежной армии Леомана, если не считать самого Леомана, оказался молчаливым, хотя по хмурому лицу было понятно, его терзают нелегкие думы. На плечах пленного качал головой тощий сонный малец. «Я тут подумываю», — наврал скрипач, — «приписать тебя в наш взвод. Нам одного не хватало еще до...» «Так вот просто, сержант. Странные люди, малозанцы. Я не могу быть солдатом вашей армии, ибо еще не насадил младенца на копье». «Караб, подвижной стол, изобретение семиградское, не малозанское». «И как это прикажешь понимать?» «Так и понимать. Мы не сажаем детей на копья». «У вас нет такого ритуала посвящения?» «Кто тебе наболтал? Леоман?» Воин нахмурился. «Нет, такие слухи ходили среди сторонников апокалипсиса». «А Леоман не его сторонник?» «Думаю, что нет. Никогда не был. Я слепец. Леоман верил в себя и больше ни во что, пока Тамизланка не встретила его в Игхатане». «Так он нашел себе женщину? Не удивляюсь, что тут же испарился». «Он не испарился, а ушел в путь». «Фигура речи». «Он пошел с той женщиной. Она его погубит, я уверен. И теперь этому только порадуюсь. Пусть Синица доведет его до полного...» «Стой!» — прервал его скрипач. По спине пробежал холодок. «Ты назвал ее Синицей?» «Да, так она назвалась». «Малозанка?» «Да, высокая, тщедушная. Она смеялась надо мной. Надо мной, Караббом Пхиланом Тенуаласом, что был вторым, пока не стал третьим. Тем, кого Леоман с радостью бросил, чтобы я умер со всеми его людьми». Скрипач почти не слышал его. «Синица, Синица. Ты знал эту ведьму, эту стерву, эту развратную искусительницу? Боги, да я ее на коленках качал». Он обнаружил, что тянет себя за остатки опаленных волос и уже исцарапал ногтями весь лоб, так что глаза залило слезами боли. Девочка заворочилась. Он незрячими очами посмотрел на Карабба и побежал вперед, чувствуя головокружение, чувствуя трепет. «Синица! Сейчас ей должно быть за 20. Нет, наверное, лет 25. Что она забыла в Икхатане?» Он втерся между Быстрым Беном и Каламом. Оба вздрогнули. «Скрип! Потянуть худо за одноглазую змею, пока не завоет! Утопить треклятую королеву в собственном пруду!» — заорал сапер. «Друзья, вы не поверите, с кем Леоман ушел в путь! Вы не поверите, с кем он делил постель в Икхатане! Нет, вы не поверите ни одному моему слову!» «Бездна побери!» — воскликнул Калам. «Чего ты несешь?» «Синица! Вот кто идет по правую руку Леомана! Синица! Младшая сестренка Скворца! Не знаю, что тут думать! Да чего думать, когда хочется кричать! Да и о чем кричать, тоже не знаю! Боги! Быстрый! Калам! Что все это значит? В чем тут смысл?» «Тихо ты!» — напряженным голосом отозвался Бен. «Думаю, что для нас сейчас ничего это не значит. Чертово совпадение. А если не совпадение, то нелепость. Просто странность. Мы знаем, она была упорным диким дьяволенком. Мы давно знаем, и ты знаешь лучше нас, Скрип. Мы с Каламом ее и видели-то один раз в Малазе. Вот ты был ей вместо дяди родного. Сам и объясняй». Скрипач выкатил глаза. «Я? Ты разум потерял, Быстрый? Послушайте-ка его! Стыдишь меня за нее? Я ни при чем!» «А ну молчать оба!» — вмешался Калам. «Солдат перепугаете. Мы все слишком нервные, чтобы судить. Как тут искать смысл, если он вообще тут есть? Люди выбирают, как жить, куда идти, и не всегда их подталкивают боги. Итак, сестра Скворца стала любовницей Леомана Кистеня, и они прячутся в мирке королевы грез. А ведь это лучше, чем лечь горелыми костьми в Икхатане, не так ли?» «Как сказать?» — буркнул скрипач. «Как это, худо ради?» Скрипач тяжело вздохнул. «Мы должны были тебе сказать, это ж не тайна или что, но мы ей самой не все говорили. Она ничего не слышала, а мы отнимали у ней силу». «Скрипач!» Сапер заморгал от силы Каламова гнева. «И кто кого пугает?» «Ты меня напугал! Уже трясусь! Плевать на других! Ты меня напугал! Проклятие!» «Ладно тебе. Она родилась от мертвой, от мачехи Скворца, которая умерла в родах. И девочка, Синица, ну, она долго не выходила. Должна была умереть внутри. Ну, ты понимаешь, вот почему старейшины отдали ее в храм Худа. Отец уже умер, далеко от Квонтали, а Скворец... Ну, он был учеником у того ремесленника. Мы молодые были. Ну, мы вдвоем вломились и выкрали ее. Она была уже посвящена, получила худого благословения, и мы уничтожали ее силу шуточками над смертью. Хи-хи-ха-ха, свет ночью не гасили, все такое. Она выросла нормальной. Вроде. Кажется». Он отошел, избегая смотреть в изумленные глаза друзей, и с размаху отодрал корку с ожога. «Думаю, не помешала бы сейчас колода драконов». Шедшая в четырех шагах позади Апсалар усмехнулась, увидев, что маг и убийца одновременно врезали сержанту-скрипачу под дых. Ухмылка быстро увяла. Тревожное откровение. Скворец вечно молчал о своей жизни, о том, кем был до армии. Тайна, глубокая, как руины под песком. Он некогда был каменщиком, зодчим. Строитель склепов, из тех, что отливают в граните страницы истории, возводят памятники былому величию и даже поражение обращают во взнесенный к небесам дольмен. Во многих домах Фатида есть роль каменщика, и карта эта означает одновременно постоянство и иллюзорность всякого постоянства. Скворец. Каменщик, отложивший инструменты искусника ради искусства убиения, вела ли его рука самого Худа? Многие верят, что Лосиин организовала кончину Дассема Ультера, а Дассем был смертным мечом Худа, если не формально, то по существу, и сердцем набиравшего популярность среди солдат культа. Империи не нужны боги-покровители, какими бы щедрыми ни казались их посулы. Лосиин проявила исключительную прозорливость, и не направлял ли ее действия сам император Келланвед, а Скворец? Он был членом культа Дессембре? Возможно. хотя она не видит никаких тому признаков. Он был человеком, явно лишенным веры. Кажется невероятным, что королева грез сознательно приняла присутствие воплощения Худа в своем пути. Или бог и богиня — союзники в нынешней войне? Ее угнетала сама идея войны, идея, что боги так же жестоки и злобны, как смертные. Сестра Скворца могла быть таким же невольным игроком, как все мы. А Псалар не готова была ни обвинять эту женщину, ни считать ее союзницей. Она вновь принялась гадать, что замыслили Калам и Быстрый Бен. Оба мастера своего дела, оба умеют прятать суть своих методов глубоко под покровами иллюзий, обмана. Когда настанет пора открывать карты, они удивят нас всех. Двое, которым никто не может доверять. Двое, которых не понимают даже боги. Что тут таить? Она сообразила, что, встав в солдатский строй, она попалась в чью-то сеть, и нет никаких гарантий, что удастся выпутаться. Вовремя. Слишком все смешалось, и это тревожит. Она не уверена, что выйдет победительницей из схватки с Каламом. В бою лицом к лицу шансов мало. Сейчас он на стороже. Честно говоря, она сама виновата. Пыталась оценить его бдительность, да и просто заносилась. И еще старалась послать по неверному следу. Но, похоже, они тоже играли с ней. Неупокоенные ящерицы Кердла и Телорост шли на значительном отдалении от взводов, хотя Апсалар все время ощущала их присутствие где-то в пустошах, к югу от тракта. Непонятно, почему они не хотят отстать от нее, но сейчас они хотят всего лишь наблюдать. Ясно, у них есть тайные цели и замыслы. Среди этих замыслов, вполне вероятно, есть и предательство. И в этом сходство всех нас, здесь собравшихся. Они шли по каменистой дороге. Позади флакона бронился сержант Бальзам, этот обмотанный тряпьем вояка с шлепающими драными подметками на обгорелых сапогах, громко озвучивал свалившиеся на всех вышедших из-под Икхатана беды. Они шли все медленнее, потому что камни врезались в подошвы, лопались мозоли, солнце воздвигало на пути стену нестерпимой жары. Движение стало неравной, изматывающей борьбой за каждый шаг. Если каждый солдат нес по ребенку, то флакон тащил маму-крысу и ее выводок. Крыса восседала на плече, ее отпрыски таились в тряпке на сгибе локтя. Это уже не смешно, а скорее отвратительно. Он сам понимал, но не мог бросить новых союзников. Рядом с флаконом двигался сетийский полукровка Корик. Он увешался свежими костяшками пальцев, и больше на нем ничего не было. Каждая фаланга привязана к косичке. Шаги вызывали брецание и тихий шелест. Звуки просто-таки пугавшие флакона. Корик тащил целый запас в кувшине с отбитым краем, который нашел на дне одной из разграбленных могил. Разумеется, намерен раздавать амулеты солдатам. Вот только найти бы подходящую одежду. Мак уловил короткий стук в одном из сухих русел слева. Клятые скелеты ящерицы. Ловят моих шпионов. Интересно, чьи они? Разумно считать, что они связаны со смертью и являются слугами Худа. Он не знал среди солдат отряда магов, использующих путь Худа, но ведь умеющие это делать никогда не хвастаются. Целитель Смрад? Но зачем ему здесь духи-помощники? К тому же, чтобы связать двух духов, нужно быть могучим магом или жрецом. Нет, не Смрад. Кто же? Быстрый Бен. Вокруг колдуна слишком много путей. Скрипач обещал свести их на коротке, но сам флакон желанием не горел. К счастью, сержант позабыл про свой взвод, захваченный в плен внезапным явлением старых приятелей. «Проголодался?» — спросил Корик. Флакон удивленно оглянулся. «Ты о чем?» «На первое сосунки на вертеле, на второе тушеная крыса. Ты ведь за этим их несешь?» «Ты больной!» Улыбка повернула голову и одарила их мерзким смешком. «Точно подмечено! Корик, кончай! Ты уже выбрал годовую квоту на шутки, а флакон крыс не съест. Он женился на мамочке и усыновил помет. Ты, Корик, просто пропустил церемонию. Охотился за костями. Жаль, ведь мы все рыдали». «Упустили шанс», — кивнул сетиец флакону. «Нужно было забить ее до бесчувствия и бросить в тоннелях». «Хороший знак. Дела идут почти как обычно, вот только загнанный блеск в глазах». У каждого солдата, прошедшего через пламя, Йиг-Хатана. В некоторых культурах, вспомнил маг, есть ритуалы похорон и воскресения, обряды перехода. но у них возрождение получилось горьким. Вышли они неочищенными, необновленными. Нет, груз на плечах кажется еще большим. Возбуждение выживших, улизнувших из самой тени под вратами Худа, оказалось на редкость краткосрочным. А должно было быть иначе. Чего-то не хватает. Мостожогов закалила святая пустыня Рараку. А нам что, Игхатана недостаточно? Казалось, что солдат закаляли слишком долго, отчего все стали хрупкими и ломкими. Еще один удар и рассыплются. Впереди капитан объявила остановку. За звуком ее голоса последовал хор проклятий и стонов облегчения. Тени тут нет, но движение сквозь зной еще хуже, чем отдых на обочине. Хоть мозоли и ожоги на ногах перестанут болеть. Флакон проковылял в канаву и сел на камень. Обливаясь потом, следил, как смрад и мазок ходят среди солдат, исполняя долг целителей. «Видел капитана красных клинков?» — спросила присевшая рядом улыбка. «Похоже, будто только с парада». «Нет», — отозвался капрал Битум. «Она закопчена и обожжена, как и должно быть». «Но волосы остались». «А, вот в чем дело, Залюка», — сказал Корик. «Бедняжка улыбка. Ты уже поняла, что они не отрастут? Никогда! Быть тебе лысой до конца дней!» «Врешь!» Флакон услышал затаенную дрожь в голосе и сказал. «Да врет он все». «Знаю. А что насчет черноволосой на коне? Ее кто-нибудь узнал?» «Скрипач узнал», — сказал Битум. «Думаю, из мостожогов». «Она меня нервирует. Похожа на убийцу, Калама. Не терпится кого-нибудь убить». «Подозреваю, что ты права, но скрипач не особенно боится». Тар продолжил. «Корик, когда начнешь делить собранные кости?» «Хочешь сейчас? Бери». «Давай». В горле першит. Кожа покрылась слоями пота, хотя по спине пробегает озноб. Сержант Хеллиан встала на дороге. Она слишком утомлена, чтобы идти, и слишком больна, чтобы сесть на обочине. Боится, что встать не сможет. Просто свернется в дрожащий комочек, пока муравьи не закончат ползать под кожей, и кожа не отвалится кусками, как у линяющего оленя. Тогда гады выйдут из-под нее торжественным маршем, тоненькими визгливыми голосками распевая песнь победы. Ясно. Все дело в выпивке. Точнее, в отсутствии выпивки. Мир вокруг слишком резок, слишком отчетлив. Все неправильно. Вообще все не так. На лицах видны лишние детали. Все эти морщинки и пятна никогда не были так заметны. Она с потрясением осознала, что вовсе не является среди них самой старой, не считая чудища Спрута. Ну, хоть одно хорошее последствие вынужденной трезвости. Но если бы лица исчезли вместе с морщинами, она была бы счастлива. Увы, они не только не исчезают, но и морщины показывают. Как тут быть счастливой? Уродливые люди посреди уродливого мира. Вот единственный вывод из трезвого воззрения на вещи. Куда лучше, когда мир размыт. Она не замечала ничего. Ни пятен, ни вони, ни бородавок, ни волос в носах, ни косых взглядов. Не слышала сочувственных замечаний и шепотков за спиной. Хеллиан резко повернулась, уставившись на капралов. «Думаете, не слышу? Тихо, или я отрежу себе ухо. Вам же хуже будет». Неженка и Дохляк перекинулись взглядами. Неженка сказал. «Мы вообще молчим, сержант?» «Хорошая попытка». Суть проблемы в том, что мир оказался больше, чем она воображала. Больше логовищ для пауков, чем смертный может счесть за тысячу жизней. Да оглянитесь вокруг. Тут не одни пауки. Тут есть мухи, кусающие и втискивающие яйца под кожу. Громадные серые бабочки, любящие по ночам скусывать струпья с ваших ран. Подбираются совсем незаметно. Скорпионы разламываются надвое, когда на них наступишь. Комары, прилетающие с ветерком. Черви, гнездящиеся в уголках ваших глаз. Они прокладывают красные ходы под склерами, а когда подрастут, заползают в ноздри. Песчаные клещи, пиявки, летучие ящерицы и жуки в дерьме. У нее все тело паразитами кишит. Она чувствует. Под кожей крошки, муравьи и скользкие глисты впитываются в плоть, жуют мозги. Когда выветрился сладкий запах алкоголя, им захотелось наружу. Каждый миг она ожидала, что взорвется, что мерзкие твари полезут наружу, а тело сожмется, как пустой бурдюк. 110 тысяч мелких гадов. Всем опах мелкий надо. «Однажды я его отыщу», — сказала она вслух. «Однажды». «Кого?» «Того жреца-беглеца. Я намерена его отыскать, связать и набить тело червяками, заткнуть в нос, в пасть, в глаза и в остальные дырки». «Нет, взрываться нельзя. Пока. Пусть кожаный мешок остается целым. Она заключит с муравьями и червями сделку. Перемирие. Кто сказал, что жуков нельзя убедить?» «Тут дело в жаре», — произнес Неженка. На него уставились все. Геслер рассматривал солдат, усевшихся или лежащих у дороги. Солнце готово закончить то, что не удалось огню. Солдаты сбросили порванную одежду, как змеи, кожу, и до черна загорелые руки, ноги, лица контрастировали с бледными торсами. Но белизна давно уступила место красным ожогам. Сам Геслер оказался исключением среди обгоревших выходцев Йгхатана. Его золотистая кожа не поддавалась лучам жгучего солнца пустыни. «Боги, им нужна одежда!» Ураган сзади фыркнул. Самое большее, чего от него можно было добиться после известия о гибели истины. «Они скоро сгорят», — продолжал Геслер. «Мазок и Смрад делают, что могут. Пора догнать 14-ю». Он отыскал взглядом начало колонны и встал. «У всех мозги не работают, даже у капитана». «Чему тут удивляться?» — уныло ответил изможденный скрипач. Геслер кивнул в сторону Апсалар. «Она могла бы поехать вперед, остановить армию, заставить их привести лошадей, мундиры и оружие, воду, еду. Иначе мы застрянем». Апсалар медленно вставала, отряхивая пыль с крак. «Я могу», — сказала она спокойно. Калам встал и чуть не столкнулся с капитаном Фарадансор. «Сержант прав. Мы упустили из виду очевидное». «Кроме того, что доверять ей нельзя», — чуть помедлив отозвалась капитан. «Лучше, если лошадь возьмет один из наших». Апсалар нахмурилась, пожала плечами. «Как хотите». «Кто тут лучший ездок?» — спросил Калам. «Масан Гилани», — ответил скрипач. «Она из панцирной пехоты, но...» Фарадансорт уже обшаривала взглядом тракт. «Из какого взвода?» 13-й. Взвод Урба. Вот та, что стоит. Высокая долхонка». Миндалевидные глаза Масан Гилани еще сильнее сузились, когда она увидела идущих к ней ветеранов. «У тебя проблемы», — буркнул недочет. «Ты что-то натворила. Им нужна твоя кровь». Все казалось очевидным. Масан даже не стала тратить слова. Вместо этого принялась вспоминать все, что случилось недавно. Много чего случилось, но вряд ли хоть что-то могло так скоро выйти наружу. «Эй, недочет», — проговорила она. «Что?» «Помнишь крюк-нож у меня в мешке?» У солдата даже глаза засияли. «И?» «Он не тебе. Пусть берет лизунец». «Спасибо, Масан», — сказал лизунец. «Я всегда знал», — встрял Ханно, — «что ты запала на Лиза. Я всегда чувствую такое». «Да нет, просто не люблю недочета». «Почему это ты меня не любишь?» «Просто не люблю». Все замолчали, потому что подошли старшие. Сержант Геслер обратился к Масан. «Ты нужна нам, солдат?» «Очень мило». Она видела, что его взор задержался на почти голом теле, особенно на больших, с темными сосками, грудях. Сержант моргнул и взглянул ей в глаза. «Нам нужно, чтобы ты взяла лошадь Апсалар и догнала 14-ю». Это сказал смычок, или скрипач, или как там его. А Геслер, похоже, язык проглотил. «Всего-то?» «Да». «Ясно. Хорошая лошадь». «Ты должна убедить адъюнкта, что мы живы», — говорил скрипач. «Попросить припасов и лошадей». «Слушаюсь». Женщина, которая, очевидно, и была Апсалар, подвела лошадь и передала поводья. Масан Гилани вскочила в седло. «У кого есть запасной нож или что-то такое?» Апсалар достала нож из-под плаща и отдала солдату. Тонкие брови Масан поднялись. «Кетра? Подойдет. Когда увидимся, верну». Апсалар кивнула. Долхонка послала лошадь вскачь. «Она доедет быстро», — заметил Геслер, увидев, как обогнавшая колонну женщина подгоняет лошадь. «А мы немного отдохнем», — сказала Сорт. «И возобновим движение». «Можно просто подождать». — предложил Смычок. Капитан молча покачала головой. Солнце опускалось к горизонту, окрасив воздух багрецом, словно над землей протянулись полосы свежесодранной кожи. Небо заполнили криками и мельтешением крыл тысячи устремившихся к югу птиц. Они летели высоко, мелкие пятнышки, мечущиеся без видимого порядка, но голоса их хорошо слышались на поверхности. И звучали они хором ужаса. К югу, за грядой стертых временем холмов и извилинами пересохших ручьев, равнина превращалась в солончаки, за которыми лежало море. Некогда тут возвышалось плато, за тысячи тысяч лет размытое и обрушенное подземными реками и потоками. Прежде большие пещеры завалило камнями, а некоторые стали озерцами или лужами густого ила. В темноте под слоями грязи таились потолки и стены, расписанные древними имассами, а также скопища их окаменевших костей. На том плато стояло селение, маленькое и скромное, однако обнесенное стенами. Хаотическое скопление домов, бывших жилищами не более чем для 20 семей. Высокие стены не имели дверей, входили и выходили обитатели через крыши, по лестницам шестам. Ядет-Гарат, первый город человеческой расы, стал ныне всего лишь обломками, потонувшими в иле, глубоко погрузился, незримый никому, в соленое болото. История не сохранила ничего, кроме исковерканных на разные лады вариантов его названия. От поколений, населявших его, не осталось ни имен, ни сказаний, ни самих костей. Деджим Небрал припоминал населявший эти руины народ рыбаков. Они строили на солончаках приземистые хижины, пересекали озера на круглых кожаных лодках, ходили по платформам, перекинутым над извитыми каналами и болотинами. Они вовсе не были потомками строителей Ядет-Гарата. Они не знали, что таится под наносами ила. Вот несомненная истина. Даже память истлевает и умирает, и у жизни не было единого ростка. Ядет-Гарат не был стволом, от которого произошел род людской. Нет, род людской подобен лесу, и когда падает одно прогнившее дерево, оно быстро пропадает под корнями других в вязкой глине. Деджим Небрал припоминал народ рыбаков, их кровь, отдававшую моллюсками и рыбой, несвежую, мутную, пропахшую глупостью. Если мужчина или женщина не умеет помнить, он или она заслужили свою участь. Смерть, уничтожение, растворение. Это не воля богов, это воля самой природы, законов мироздания. Равнодушный закон, столь пугающий и удивляющий человеческие умы. Земля опускается, море нападает. Дожди идут, а потом кончаются. Леса умирают и встают вновь, и умирают еще раз. Мужчины и женщины собираются в темных хижинах, прижимая к себе детей, и умоляют о милости. Напрасно, ибо всем суждено стать серыми и белыми кусочками почвы, недвижными, как недвижна память звезд в давно умершем небе полуночи. Воплощать законы природы – таково назначение Деджима. Для забывающих опасны даже их собственные тени. К забывающим смерть приходит неожиданно. Тролль-Барал вернулся к месту, на котором был Ядет-Гарат, словно влекомый отчаянным инстинктом. Деджим Небрал умирает от голода. После атаки на караван и столкновения с магом он бредет сквозь пустые, бесплодные земли. Здесь нет ничего, кроме вздувшихся, почерневших трупов. Зараженная плоть не способна его напитать. Разум Диверса сдался под напором животных желаний. Эти ужасные путы влекли его по тропе старых воспоминаний о местах хорошей охоты, где свежая кровь лилась когда-то в семь горл. Канарбар Белид — только пыль. Витан-Таур — великий город на уступе утеса. Пропал даже сам утес. Кажущиеся гравием мелкие обломки керамики. Вот что он нашел на месте Миникинара, города, процветшего на берегах высохшей ныне реки. От череды деревень к северу от этого города не осталось ничего. Деджим Небрал усомнился в собственных воспоминаниях. Он тащился между неровными холмами и вонючими болотами, отыскивая очередную деревню рыбаков. Увы, в прошлый раз он оказался слишком усердным, и никто не решился поселиться на месте резни. Может быть, ужасные воспоминания остались, витают над бледной водой болот. Может быть, болотные газы выносят на воздух вопли и стоны, и подплывшие слишком близко лодочники-островитяне бормочут «Чур меня!» и резко выворачивают кормила. Слабеющий, сгорающий от жары Дьиверс брел через изъеденный временем мир, пока его носов не достиг слабый запах. Животное и женщина. Живые. Дышащие. Близко. Тролль-Барал, пять темных порождений кошмара, поднял головы и посмотрел на юг. Глаза его сузились. Там, за холмами, на неровной тропе, бывшей протаренным трактом в Миникинар, Дьиверс побрел туда, и пыль медленно оседала за ним. Масангилани замедляла бег коня, потому что тени сгущались, говоря о близости ночи. Дорога стала опасной, множество камней, узких промоин. Многие годы не случалось ей скакать налегке, никаких доспехов, лишь набедренная повязка. И мысли блуждали, возвращаясь к жизни на равнинах Далхона. Тогда она была стройнее, высокая, изящная, с юной кожей, блестящая, невинная. Налитые груди, прослойки жира на бедрах и пояснице – это пришло потом, с двумя детьми, которые остались на попечении матери, дядюшек и тетушек. Всякий взрослый человек имеет право странствовать, но до Малазанского завоевания немногие выбирали этот путь. Почти все навек оставались среди взрастивших их родичей, среди заботящихся об их здоровье шаманов, ведуней и знахарок. Конечно, Малазанская империя изменила все. Старики оставались дома, но уже во время молодости Массангелани многие мужчины и женщины отправлялись исследовать мир. Рождалось меньше детей, стало больше полукровок, ведь воины возвращались с женами, а воительницы с мужьями. Новые обычаи проникли в жизнь Далхона, но одно правило сохранилось. «Мы всегда возвращаемся домой, когда кончается срок странствий». Ей не доставало степей, молодых и свежих ветерков, нависающих дождевых туч, грома бредущих по привычным путям диких стад. И особенно скачек на могучих, едва прирученных далхонских конях, чьи бока исчерчены слабыми, но вполне различимыми полосками, следами смешивания с зебрами. Они мчались, и словно тростник колыхался под ярким солнцем. Ярые, любящие взбрыкнуть и укусить, сверкающие злыми красными глазами. О, как она любит коней! Конечно, лошадь Апсалар более изысканной породы, длинноногая, грациозная. Масан не переставала восхищаться игрой крепких мышц под кожей, блеску разума в черных текучих глазах. Тут лошадь вдруг бросилась в сторону, замотала головой. Удивленная Масан потянулась за кеттрой, вложенным в складку луки седла. Вокруг прорисовались тени и ринулись на нее. Лошадь завизжала, попятилась. Брызнула кровь. Масангелани перекатилась через круп лошади, освободив бьющееся животное. Приземлилась в полуприседе и сразу вонзила лезвие в темнокожую тварь. Почувствовала, что нож вошел глубоко, отрезая концы лап. Крик животной боли. Чудище отпрянуло и встало на все четыре лапы. Обрубленные передние лапы захромали. Перехватив нож, она подскочила поближе и вонзила острие в чешуи кошачьей шеи. Зверь сжался и начал падать. Слева раздался звук падения. Лошадь была на земле. Четыре твари вгрызались в ее бока. Судорожно дергались ноги. Затем животное перевернулось, обнажив брюхо. Чудища с рычанием выпустили ей кишки. Масан перескочила через убитого демона и побежала в темноту. За ней увязался другой демон, слишком быстрый. Шаги звучали прямо за спиной. Потом замерли. Женщина бросилась ничком, перекатилась и заметила, как мелькнуло вытянутое тело сверху. Масан успела полоснуть ножом, повредив сухожилие на задней правой лапе. Демон завизжал, дернувшись в полете. Раненая лапа согнулась, отчего он, приземлившись, неловко упал. Масан метнула нож. Тяжелое лезвие ударило под лопатку демона, оторвав порядочный кусок мышцы, и отлетело в темноту. Далхонка успела вскочить на ноги, бросилась на шипящего зверя. В правое бедро впились когти, заставив женщину потерять равновесие. Она упала, больно ударившись о кучу камней. Левое плечо онемело. Пытаясь затормозить скольжение вниз по склону, к демону, Масан уперлась ногой в землю и пропахала глубокую борозду. Потом полезла наверх, швыряя назад пригоршни песка и гравия. В левую руку воткнулось что-то острое. Она обнаружила лежащий на склоне нож. Масан схватила рукоять скользкими пальцами и продолжила отчаянно карабкаться. Еще один прыжок, и зверь был рядом с ней. Однако склон провалился, и его, шипящего и плюющегося, понесло вниз. Масан добралась до вершины холма, встала и вслепую побежала в темноту. Сзади слышался шелест почвы. Демон еще раз попытался вылезти и снова сполз к низу. Ей удалось не упасть в глубокий и узкий овраг. Еще два шага, и женщина припала к земле, услышав, как тьму вспорол оглушительный вой. На него ответил другой вой. Звук, отдающийся эхом в расселинах, будто тысячи душ падают в бездну. Ноги Масан сковал ледяной страх. Воля и силы покинули ее. Она лежала на колючих камешках, и тяжелое дыхание поднимало облачка праха перед губами. Глаза широко раскрылись, но не видели ничего, кроме россыпи скальных выступов вокруг овражка. Откуда-то снизу, где остался растерзанный конь, послышалось шипение трех или четырех горл. Эти странные, почти человеческие голоса полнились страхом, паникой. Темноту заполнил третий рев, пришедший с юга. Она чуть не потеряла рассудок. Заметила, что прочертила пальцами правой руки глубокие полосы в почве. Левая все еще сжимала рукоять кеттры, так крепко, как позволял остаток сил. «Это не волки? О боги, что за глотки способны издать такие...» Слева очень близко послышалось громкое ворчание. Она невольно повернула голову, и мороз пробрал парализованное ужасом тело, спустился в спекшуюся землю, будто намереваясь пустить корни. Волк, но не обычный волк, спускался по уступам прямо к тому оврагу, где лежала она. Больше волка. Ростом с дикую лошадь, серый или черный, темнота не давала понять. Он замер, стоя в профиль к ней. Его внимание привлекло что-то внизу, на дороге. Затем тяжелая голова повернулась. Масан Гилани поняла, что светящиеся янтарные глаза смотрят прямо на нее, будто два провала, ведущие к безумию. Сердце замерло в груди. Она не могла вздохнуть и уж тем более отвести взор от угрожающих глаз зверя. Потом глаза медленно, очень медленно сомкнулись, став щелками. Голова повернулась вперед. Зверь потопал к гребню холма, помедлил, глядя вниз, и исчез из виду, спустившись по склону. Воздух, полный пыли, вдруг хлынул в легкие. Она закашлялась, а кто бы смог вытерпеть, и сжалась в комочек, задыхаясь и перхая, сплевывая густую мокроту. Беспомощная, сдавшаяся, отказавшаяся от всякого действия. Масан Гилани кашляла и ожидала возвращения чудовища, которое подхватит ее громадными челюстями, перекусит шею, позвоночник, раздавит ребра, вырвет сердце. Дыхание медленно восстанавливалось. Она лежала на пропитавшемся потом грунте, дергаясь и содрогаясь, слыша крики птиц высоко в небе. Небесные голоса, уходящие на юг, летящие так быстро, как позволяют крылья, а ближе — ни звука. Масан Гилани перевернулась на спину и уставилась вверх незрячими глазами. Кровь капала из порванного бедра. Вот бы лизунец и другие услышали. Деджим Небрал мчался сквозь тьму. Три быстрых зверя и четвертый, хромающий и уже далеко отставший. Он слишком ослаб, обезумел от голода, потерял ловкость. Поэтому еще один член Деиверса был убит простой женщиной, и притом безо всякого труда. Она также сумела одним движением ножа изуродовать второго. Тролль Барал нуждался в пище. Кровь лошади едва начала утолять безграничную жажду, но даже от этой порции по телам пронесся отзвук силы, надежды на выздоровление. За Небралом охотятся. Какая наглость! Вонь врагов заполнила воздух. Казалось, ветер приносил ее со всех сторон, кроме той, что впереди. Ярость древней жизни, смертельная угроза. Тролль Барал страдал от этого ощущения. Что за звери за ним гонятся? Четвертое тело, плетущееся уже в половине лиги позади, чувствовало близость преследователей. Они шли незаметно, как будто не желали слишком приближаться, приканчивать раненого Диверса. Их присутствие обнаружил рев, но с тех пор за спинами была тишина и чувственное ощущение чьей-то близости. Они просто играют с Небралом. Понимание раздражало тролль Барала, кислотой кипело в тяжело стучащих сердцах. Будь он здоров, будь его 7, а не 3 и обрубок сзади, твари познали бы страх и боль. Даже сейчас Небрал планировал залечь в засаду, используя раненое тело как приманку. Но это очень рискованно. Никто не смог бы предсказать, сколько тварей охотятся за ним. Да, шансов мало. Он отчаянно бежит, как заяц. Он беспомощен в чужой игре. Передовые троиды Иверсов перестали чуять запах врага. Неудивительно. Немногие способны помериться с Деджимом Небралом в скорости. Похоже, они удовлетворятся забавой с раненым, дав оставшимся троим возможность разглядеть врагов, опознать и запомнить, готовя жестокую месть. Но таинственные твари не показывались, не спешили рвать на куски раненого. Даже отставший член своры переставал чуять вражью вонь. Бессмыслица. Деджим Небрал замедлил бег. Он чувствовал любопытство и в немалой степени беспокойство. Благословенная прохлада сменилась промозглым холодом. Ночь опустилась на бредущих солдат, вызвав поток новых жалоб. Баюкая на груди девочку, скрипач шел в 2 шагах позади Калама и Бена. За ним почти неслышно ступала Апсалар. Лучше, чем палящее солнце и жара, но не намного лучше. Обгорелая кожа на плечах быстро теряла тепло, производимое утомленными телами. Наиболее пострадавшие уже тряслись в ознобе, словно заблудившиеся в лесу дети, и лихорадка окружала их видениями. Уже не раз кто-то кричал от ужаса, углядев в темноте громадных чудищ. Они бродили вокруг, сверкая глазами угольками оттенка стылой крови. Так рассказывала Паденка, поражая окружающих нежданно проснувшимся поэтическим талантом. Но, как все чудовища, рождаемые воображением детей, они не подходили близко, не показывали себя. Паденка и Гальд клялись, что видели кого-то. Они мчались рядом с колонной, но много быстрее, и вскоре пропали впереди. «Всего лишь видение лихорадящего ума», — сказал себе скрипач. Но даже он чувствовал нарастающую тревогу. У них действительно появилась компания, там, во тьме, среди канав, оврагов и каменных осыпей. Недавно ему послышались голоса, как будто вдалеке кто-то спускался с небес. Но голоса скоро утихли. А вот нервы его не успокаивались. Похоже, он сдается усталости. Видимо, лихорадка захватывает и его рассудок. Быстрый Бен резко повернулся и начал всматриваться во тьму. «Что там?» — тихо спросил сапер. Колдун поглядел на него, потом снова во тьму и промолчал. Еще 10 шагов. Калам вытащил кинжалы из ножен. «Вот дерьмо!» Он замедлил шаг, чтобы оказаться рядом с Апсалар и попытался задать вопрос, но она жестом приказала молчать. «Будь настороже, сапер. Думаю, нам бояться нечего, но и я могу ошибаться». «Так кто там?» — требовательно сказал он. «Часть сделки». «И что это должно значить?» Она рывком вскинула голову и будто понюхала ветер. Голос прозвучал громко и тревожно. «Все с тракта! На южную сторону! Быстро!» Команда пролетела вдоль старинной дороги, родив слабое эхо ужаса. Оказаться без оружия, без лад, что может быть страшнее для солдата? Они падали на обочину, прячась среди теней, затаив дыхание и широко раскрыв глаза. Уши малозанцев пытались уловить в темноте самые слабые звуки. Низко пригнувшись, скрипач двинулся к своему взводу. Если сюда приближается недруг, лучше погибнуть со своими подчиненными. Он уловил шумок сзади и обернул голову. Караб Пхилантенуалас. Воин сжимал толстую, расширяющуюся к концу палку. Не сук, а скорее обломок корня гульдинтхи. «Где ты его нашел?» — прошипел сапер. Он ответил пожатием плеч. Дойдя до взвода, скрипач замер. Рядом показался флакон. «Демоны!» — зашептал он. «Вон там!» Кивок указал на северную сторону дороги. «Сначала я думал, это покров морского зла с побережья, тот, что вспугнул птицу в заливе». «Покров чего?» «Но это не он. Ближе. Мой Рязан летел и увидел тварь. Чертовски большой зверь-сержант. Нечто среднее между волком и медведем, но размером с пхидерина. Он двигался на запад». «Ты не разорвал связь с Рязанами?» «Они слишком голодные, чтобы повиноваться. А я еще слаб, сержант. Не беспокойся, ты сделал все, что смог. Итак, волкобык или медведебык бредет на запад? Да, он прошел от нас в 50 шагах. Не верю я, что он мог нас не учуять. Похоже, его добыча не мы. Так мы ему не интересны? Надеюсь, сержант. И что это значит? Ну, я послал туда накидочника, чтобы изучить воздух. Они могут чувствовать зверей, когда те движутся и нагревают воздух. Жар тела остается на некоторое время видимым, особенно в холодную ночь. Накидочники нуждаются в таком чувстве, чтобы избегать резан, хотя это не всегда им... Флакон, я не натуралист. Что ты увидел или почуял через треклятую бабочку? Ну, эти твари быстро бегут на запад, сходясь. Выражаю благодарность командованию. Рад, что ты наконец-то добрался до сути. Тише. Думаю, нам надо лежать тихо, и происходящее нас не коснется. Ты уверен? Вмешался Караб. Ну, это кажется вероятным. Если они не действуют сообща, готовя нам западню. Сержант, ответил Флакон, мы не такие уж важные особы. Может, мы и нет. А что насчет Быстрого Бена, Калама, Син и Апсалар? Я мало о них знаю, сержант. Но вам нужно их предупредить, что тут происходит, если они сами еще не узнали. Если Быстрый еще все не разнюхал, он заслуживает того, чтобы ему башку с плеч оторвали. О них не беспокойся. Скрипач вгляделся в окружающий сумрак. Есть возможность найти укрытие получше. За это я и гроша ломаного не дал бы. Сержант, изменившимся голосом, прошипел Флакон. Уже поздно. Разведя свои тела на 10 шагов друг от друга, одно посередине старой дороги, два других около неглубоких канав по сторонам, Деджим набрал скользил, низко прижавшись к земле, напрягая глаза и тонкие кончики ушей. Что-то не так. В полулиге позади четвертая его часть ковыляла, ослабев от страха и кровопотери. Но если враги оставались рядом, сейчас они не издавали ни звука. Задний Диверс встал и присел, качая головой, изучая окрестную темноту. Ничего. Ни движения, кроме порхающих бабочек и рязанских ящериц. Трое на дороге уловили запах людей, и дикий голод поборол все прочие мысли. Смертные вонялись страхом. Этот запах придаст крови в глотках Диверса кислый металлический привкус. Небрал любит этот привкус. Что-то выскочило на тракт в 30 прыжках впереди. Громадное, черное, знакомое. Дерагот. Невозможно. Они пропали, поглощенные ими же созданным кошмаром. Все не так. Воздух на юге разорвал вой, и четвертая его часть крутанулась на месте, зарычала. Передовые диверсы рванулись, устремив взоры на одинокого Дерагота. Если он один, ему конец. Зверь бросился навстречу, устрашающе заревев. Деджим набрал, поддал ходу. Боковые тела Диверса попытались отклониться, когда из тьмы вырвались новые Дераготы. По два с каждой стороны. Разинув пасти так, что губы полностью обнажили громадные клыки, Дераготы громоподобно заревели. Крепкие зубы вонзились вплоть боковых Диверсов, распарывая мышцы, разгрызая кости. Твари забили лапами. Из-под содранной кожи показались ребра. Боль! Какая боль! Средний Диверс прыгнул, желая встретить Дерагота, повалить его. Правая лапа угодила в капкан челюстей. Деджим набрал, задергался в воздухе. Кости выскочили из суставов. Голень затрещала, превращаясь в груду обломков. Тяжело ударившийся о землю Диверс пытался извернуться, царапал широкую голову пса тьмы когтями. Дотянулся до глаза и вырвал его. Глазное яблоко полетело в темноту. Дерагот отпрянул, завыв от жгучей боли. И тут на загривке этого тела сомкнулись другие челюсти. Брызнула кровь, когда зубы вгрызлись в хрящи и связки, проникая до костей. Собственная кровь наполняла ныне горло Небрала. «Нет, так кончиться не может!» Двое других тоже умирали. Дераготы успели порвать их в клочья. Далеко на западе одинокий выживший Диверс скорчился и упал на землю. К нему подскочили трое псов тени. Прежде чем подойти, они переглянулись между собой. Уловки. Значит, Волчьи челюсти зажали шею Небрала, оторвали от грунта. Тролль-Барал ожидал последнего их сжатия, убийства. Но вместо этого зверь побежал, таща его над землей, и другие последовали за ним. На запад, на север, потом на юг, в пустоши. Они неутомимо мчались в холодные ночи. Беспомощный остаток Деджима Небрала не сопротивлялся. Сопротивление было бесполезным. Быстрой смерти не будет. Твари придумали ему какую-то иную участь. Он сообразил, что в отличие от драготов, эти звери имеют хозяина. Хозяина, желающего сохранить жизнь Небралу. Непонятное, хрупкое положение. Но я еще жив. Еще жив. Яростная битва закончилась. Калам, лежавший около быстрого Бена, прищурился и кое-как различил силуэты демонов. Они помчались на запад, вдоль тракта, не бросив на людей и одного взгляда. «Похоже, охота не окончена», — буркнул убийца, стирая со лба едкий пот. «О боги!» — пробормотал Бен. «Ты слышал, это твой?» — продолжал Калам. Он сел. «Гончие тени не так ли быстрый? Итак, тут котоящеры и громадные медведи-псы, вроде тех, что убил Таблака и Врараку, и гончие. Мак, я не хочу больше идти посередине дороги». «Боги!» — снова прошептал человек рядом. Счастливый союз лейтенанта Пороса с госпожой Удачей распался, когда через 3 дня после Игхатана его патруль попал в засаду. Сброд голодных бандитов. Они побили их, но лейтенант получил арбалетный болт прямо в левое плечо и удар мечом прямо над правым коленом. Мышцы там отделились, обнажив кость. Целители сумели залатать раны, нарастив грубые рубцы, но стреляющая боль никуда не делась. Он ехал в задней части забитого ранеными фургона. Наконец, в поле зрения показались Северное море и капитан Добряк. Добряк молча забрался на повозку, ухватил Пороса за здоровую руку и вытянул наружу. Лейтенант чуть не упал, встав на правую ногу, и зашатался. Капитан тянул его за собой. Порос сказал, задыхаясь. «Что за спешка, капитан? Я не слышу тревоги!» «Ты просто не слушал!» — бросил в ответ Добряк. Порос огляделся, нервно и торопливо, но не заметил ни бегущих солдат, ни дующих в трубы сигнальщиков. Лагерь быстро разрастался. Люди в плащах и капюшонах толпились у костров. С моря задувал резкий бриз. «Капитан, мои офицеры не страдают от пары вырванных из носу волосков. В фургонах полно тяжело раненых, и вы им мешаете. Целители с вами закончили. Пора разминать раненую ногу. Пора снова стать солдатом. Прекращайте хромать, черт вас дери! Вы подаете дурной пример окружающим, лейтенант!» «Простите, сэр!» Потный Порос старался не отстать от командира. «Могу задать вопрос? Куда мы идем?» «Поглядеть на море. Потом вы примете командование над побережными постами. Первая смена. Настоятельно советую произвести проверку доспехов и оружия, ибо я намерен вскоре там сам все осмотреть». «Слушаюсь, сэр». Впереди, над серым, покрытым белыми барашками волн морем, стояли высшие офицеры 14-й армии. Адъюнкт, Нихил и Бездна, кулаки Блистик, Тимул и Кеннеп. Неподалеку находились завернувшиеся в тяжелый кожаный плащ Янтарь, вождь Гол и его вечный помощник Имрал, а также капитаны Рутан Гуд и Мадан Тулрада. Не хватало лишь Тинбаральты. Лейтенант уже успел услышать, что кулак по-прежнему плох, лишился глаза и руки, и лицо его страшно обожжено. Капитан Добряк за ним не явился, что означало, красный клинок будет лечиться и дальше. Рутан Гуд тихо говорил Рада и двум хундрилам. «Просто упал в море. Те рифы, там, где волнуется море, это место городской крепости. Ее окружал островок, кольцо земли, и к берегу вел мост. От него остались только опоры, видимые при отливах. Говорят, причиной стало падение анклава Ягутов далеко на севере». «Как остров мог затонуть?» — воскликнул Гол. «Чепуха, капитан!» «Тлан и массы сломали ягутскую магию. Лед ослаб, растаял, и уровень морей поднялся. Достаточно, чтобы подрыть молы и само основание крепости. Все это случилось 1000 лет назад». «Так ты не просто солдат, а историк?» — спросил вождь. В свете заходящего солнца его татуированное лицо окрасилось тусклым пурпуром. Капитан пожал плечами. «Лучшая карта семи городов, которую я видел, была Фаларской. На ней отмечены опасные места побережья до самого Немила. Ее копировали множество раз, а оригинал восходит к тем временам, когда пользовались лишь оловом, медью, свинцом и золотом. Торговля Фалара и семи городов имеет долгую историю, вождь Гол. Это понятно, ведь Фалар лежит между Квонтали и семью городами». Капитан Добряк заметил. «Странно, но вы не похожи на фаларца. Имя у вас не тамошнее». «Я родом с острова Бэй, капитан. Он лежит напротив внешних глубин. Это самый отдаленный из цепи островов. Наши предания говорят, что мы – остатки первоначального населения Фалара. Рыжие и русые островитяне, которых вы зовете фаларцами, на самом деле пришельцы из Восточного океана. С той стороны Ловцовой бездны или с неведомых островов, ускользнувших от глаз наших путешественников. Они не помнят свои прародины, даже думают, что вечно жили здесь. Но древние карты не лгут. Названия, которые Бэй дал другим островам, людям и королевствам. Слово «фалар» было картографом неизвестно». Порос не мог расслышать, о чем беседовала адъюнкт с приближенными. Ветер и бормотание Гудда заглушали все. Нога лейтенанта сильно болела. Он не мог найти положение, в котором было бы удобно стоять. И еще ему становилось холодно. Пот готов был замерзнуть на коже. Лейтенант мог думать лишь об одеялах, оставшихся в палатке. «Бывают времена», — мрачно подумал он, — «когда мне очень хочется убить капитана Добряка». Кеннеп смотрел на тяжелые волны Кококальского моря. 14-я армия обошла сотку и уже удалилась от города на 13 лиг. Его слух ловил обрывки разговоров, ехавших сзади офицеров, но свист ветра заглушал почти все слова. Да и слишком уж внимательно прислушиваться не стоило. Маги и офицеры, скакавшие рядом с Кеннебом, молчали. Сказывались усталость и желание поскорее перевернуть страшную, наводящую на тягостные воспоминания страницу истории 14-й. Марш был напряженным. Сначала армия шла на юг, потом на запад, потом повернула на север. Где-то в окрестных морях поджидал флот галер и транспортных судов. Слава богам, скоро их погрузят на борт. Потрепанные легионы смогут покинуть чумной континент. «Поплывем вот только куда?» Он надеялся, что домой, на Квонтали, хотя бы временно, организоваться, получить пополнение, выплюнуть последние песчинки худом целованной пустыни. Он вернется к жене и детям. Их встреча всколыхнет прошлое. В их совместной жизни было слишком много ошибок. Даже редкие моменты единения окрасились в памяти горькой желчью. Минала. Его невестка сделала то же, что сделали многие жертвы. Спрятала раны, сделала вид, что жестокого насилия не происходило, заставила себя поверить, будто вся вина лежит на ней, а не на безумце мужа. Кеннеп боялся, что смерти ублюдка окажется недостаточно. Придется кропотливо извлекать корни и нити, что сплелись в беспорядочную сеть. О, этот проклятый гарнизон! Жизни, связанные незримыми, но прочными веревками невысказанных обид и неоправдавшихся надежд, обманов и самообманов. Чтобы порвать их, понадобилось восстание размахом в материк. Но раны так и не исцелились. Он прошагал далеко, только чтобы видеть, как адъюнкт и ее клятая армия оплетаются теми же нитями. Наследием измены, осознанием невыносимой истины. Некоторые деяния не отменить и не исправить. Пузатые кувшины заполняют рынки, и на их боках одна сцена. Тучи мелких желтых бабочек, сквозь которые едва различимы фигурки и поток мутной реки. Ножны с вороньими перьями. Псы, нарисованные на городских стенах, и каждый прикован к соседу костяной цепью. Базары, на которых торгуют реликвиями, будто бы принадлежавшими героям 7-й армии, Бальту, Сну, Ченнеду и Дукеру. И, разумеется, самому Калтейну. Когда враг забирает твоих собственных героев, чувствуешь себя странно, обманутым, обокраденным. Как будто похищение жизней стало лишь началом, и ныне похищены легенды. История вышла из-под контроля. «Калтейн принадлежит нам! Как они смеют!» Но все чувства, рожденные темными закоулками души, не имеют смысла. Выскажи их, покажешься идиотом. Мертвецов всегда используют. Они не могут защититься от желающих использовать их имена, честно или бесчестно желающих истолковывать их подвиги и заслуги. Ах, это такое унижение, такая несправедливость. Новые культы с уродливыми иконами, они ничего не прибавят к славе собачьей цепи и не намерены. Кеннебу казалось, что они просто стараются привязать себя к моменту прошлой славы, к месту недавнего подвига. Нет сомнения, последняя осада Игхатана вскоре обретет статус мифа, и ему хотелось поскорее уплыть подальше от земли, на которой возможно рождение и вскармливание подобного святотатства. Заговорил Блистик. «Здешние воды опасны для бросания якорей. Адъюнкт, что если переместиться несколько...» «Нет». Блистик взглянул на Кеннеба. «Ветер переменится», — сказал Нихил. «Дитя, чье лицо усеяно морщинами. Истинное наследие собачьей цепи. Морщины и вечно обогренные руки». Тимул, юный веканец, командир недовольных, ворчливых стариков, все еще мечтающих о мщении убийцам Калтейна. Он ездит на лошади Дукера, тощей кобыле, глаза которой, Кеннеб готов поклясться, полны неизбывного горя. Он носит с собой свитки, вроде бы содержащие записи Дукера, но никому не хочет показать их. Юноша, отягощенный последними месяцами жизни солдата Старой Гвардии, как-то сумевшего запасть в душу веканца. «Это само по себе необычайно», — думал Кеннеб, «но его история останется нерассказанной, ибо знает ее лишь сам Тимул, а степной всадник не умеет слагать баллады и даже связно излагать детали». «Он просто проживает их. Этого жаждут члены культа, и этого им никогда не получить. Подлинности чувства». Кеннеб не слышал шума громадного лагеря. Но он не мог забыть одного из шатров наспех разбитого походного городка. Обитатель шатра молчит целые дни. Его очи взирают в пустоту. Остаток Тин-Баральты исцелен, то есть кости и плоть. Увы, дух — иное дело. Родина неласково обошлась с красным клинком. Но Кеннеб сомневался, желает ли этот изувеченный человек покидать родную землю. «Чума стала еще злее!» «Серая богиня гонится за нами», — сказала бездна. Адъюнкт дернулась. Блистик кругнулся и ответил. «Но идя бок о бок с повстанцами, Палиэль убьет почти всех». «Я сама не понимаю», — признала бездна, покачала головой. «Однако ясно, что ее алчный взор устремлен на малозанцев. Она охотится. Она подходит все ближе». Кеннеб зажмурился. «Разве нам еще недостаточно бед?» Вскоре после восхода они наткнулись на убитую лошадь. Между тучами накидочников сновали две костяных ящерицы, подпрыгивали на задних лапах, мотали головами, жевали, сбивали насекомых ударами хвостов. «Дыханье худо!» — пробормотала Ластара Йил. «Кто это?» «Телорост и Кердла», — ответила Апсалар. «Духи, привязанные к скелетикам. Они некоторое время идут со мной». Калам присел у трупа лошади. «Котоящеры», — сказал он. «Набежали со всех сторон». Убийца выпрямился и начал изучать окрестные камни. «Не думаю, что Масангила не пережила нападение». «А вот и ошибся», — прозвучал голос справа. Солдат сидела на гребне холма, выпрямив одну ногу. Вторая была сплошь до сапога покрыта кровью. Глаза Масангилани помутнели от боли, кожа стала пепельной. «Не могу остановить кровь. Я убила одного урода и ранила другого. Тут пришли гончие». Капитан Сорт повернула голову. «Смрад, сюда, быстро!» «Спасибо за нож», — сказала Масан. «Возьми себе», — ответила Апсалар. «Извини. Не печалься из-за лошади. Печаль мне привычна, но я тебя не виню». «Ну, нам все же предстоит долгая прогулка», — заметил Калам. Флакон подошел вслед за Смрадом, встав достаточно близко, чтобы внимательно рассмотреть птицеподобные скелетики, увлеченно ловящие бабочек на костяке лошади. Он следил за резкими движениями, взмахами костяных хвостов, видел, как темнота их душ сочится через трещины костей. Кто-то встал рядом. «Скрипач», — понял он, подняв голову. Голубые глаза сапера смотрели на неупокоенных рептилий. «Что видишь, Флакон?» «Сержант». Скрипач взял его за руку и отвел подальше. «Не здесь». «Духи, овладевшие связанными костями». Сержант кивнул. «Апсалар сказала тоже. Но что за духи?» Флакон хмурился, колебался. Скрипач выругался сквозь зубы. «Ну, я полагал, она знает, но по неким причинам не сказала, так что думал, и мне будет неудобно». «Солдат!» «То есть, она была вашей сослуживицей и все такое?» «Сослуживицей, которой довелось быть одержимой богом узлом все то время, что мы служили вместе. Если она чего-то не говорит, я не удивляюсь. Скажи, Флакон, какая плоть была родной для этих духов?» «Вы так намекаете, что не доверяете ей?» «Я даже тебе не доверяю». Флакон нахмурился и отвернулся. Поглядел на Смрада, хлопотавшего над Масангелани, услышал шепот магии Денула и уловил дыхание самого Худа. «Ублюдок-некромант! Проклятие!» «Флакон!» «Сержант, простите, я удивлялся». «Чему же ты удивлялся?» «Ну, почему Апсалар таскает двух драконов на веревочке?» «Они не драконы, они мелкие ящерицы». «Нет, сержант, это драконы». Глаза скрипача раскрывались все шире. Флакон так и знал, что новость ему не понравится.